Я как раз в этот момент оказалась в главном корпусе, направлялась к директору. Звенящий от укоризны голос Шебы донесся до меня прежде, чем я увидела эту троицу, но, едва зайдя за угол, я поняла, что в коридоре назревает скандал. Развернув ступни по третьей позиции, словно готовясь к плее, и опустив кулаки на бедра, Шеба смахивала на олицетворение ярости из карт Таро. Мальчишки, эксперты в стычках с учителями, привалились к стене, глубоко засунув руки в карманы брюк. Учитывая близость встречи с Паблемом, на которую мне совсем не приличествовало опаздывать, и натянутые отношения с Шебой, я готова была пройти мимо, не обращая внимания на ее неприятности. Но, приблизившись, я явственно услышала, как один из юнцов, тот, что повыше, обозвал Шебу глупой коровой. «Это еще что такое?» — прикрикнула я. Невзирая на личные отношения к Шебе, отреагировать на хамство ученика я была обязана. Поступить по-другому означало бы пренебречь долгом педагога. Все трое оглянулись. Лихорадочный блеск глаз Шебы и пунцовые пятна на щеках выдавали ее с головой. «В чем дело, миссис Харт? Эти ребята нарушают дисциплину?» «Боюсь, что так, мисс Ковит». Голос Шебы дрожал. «Они постоянно болтали в классе, а потом еще и драться начали». Мы с Шебой посмотрели на мальчишек. Долговязого Килбейна я учила в прошлом году. Среди одноклассников он был известен под кличкой Шатун. Второго, светловолосого, я не знала. Ему недоставало наглой уверенности Килбейна. В ответ на мой приказ назвать свое имя, он что-то промямлил, обращаясь к полу. «Громче будь любезен!» — велела я. Блондин поднял голову. «Стив Коннелли, мисс!» — повторил он срывающимся мальчишеским фальцетом. Я провела с нарушителями дисциплины обычную процедуру. Сначала холодная ярость, затем мягкие угрозы и, наконец, увещевание. Возможно, ради Шебы я чуточку перегнула палку. Коннелли на протяжении всей моей речи упорно глазел в пол, лишь изредка бросая на Шебу косые взгляды. «Изволь смотреть на меня, когда я с тобой разговариваю». Возможно ли, что уже тогда я ощутила что-то интимное в его отношении к Шебе? Не исключено. Однако общение с детьми этого возраста редко обходится без сексуальных нюансов. Старшие классы — своего рода суп из гормонов. Все эти молодые, сбитые в одну кучу тела, в которых бьет ключом подступающая зрелость и низкопробные фантазии, не могут не порождать особую атмосферу. Даже мне, женщине на седьмом десятке и, по мнению обывателей, далеко не писаной красавице, случалось вызывать нескромный интерес у 15-летних подопечных. К этому привыкаешь. Время от времени сексуальное напряжение находит выход в какой-нибудь эскападе. Ученик пытается тебя облапить или нападает с оскорблениями. Помнится, в 1982 году Марк Рот, зловредный шпингалет из 9 класса, набросился на девушку, которая давала уроки разговорного французского –